и я не более чем изобретатель велосипеда. Глядя на бумажные змеи и на зеленые холмы, мне пришло в голову, что ту книгу, которая впоследствии получила название «Ни дня без строчки», Ключик однажды в разговоре со мной хотел назвать гораздо лучше и без претензий на затрепанное латинское «nulla dies sine linea», использованное древними, а вслед за ними и «золя». Он хотел назвать ее «прощание с жизнью», но не назвал, потому что просто не успел. Я же, вероятно, назову свою книгу, которую сейчас переписываю набело, «Вечная весна», а вернее всего «Алмазный мой венец», как в той сцене из Бориса Годунова, которую Пушкин вычеркнул, и, по-моему, напрасно. Прелестная сцена. Готовясь к решительному свиданию с самозванцем, Марина советуется со своей горничной Рузей, какие надеть драгоценности. «Ну что ж, готовы ли? Нельзя ли поспешить?» «Позвольте наперед решите выбор трудный. Что вы наденете, жемчужную ли нить или полумесяц изумрудный?» «Алмазный мой венец». «Прекрасно. Помните, его вы надевали, когда изволили вы ездить во дворец? На бале, говорят, как солнце вы блистали, мужчины ахали, красавицы шептали. В то время, кажется, вас видел в первый раз Хаткевич молодой, что после застрелился. А точно, говорят, на вас кто не взглянул, тот и влюбился. Нельзя ли поскорей?» Нет, Марине не до воспоминаний, она торопится. Отвергнута жемчужная нить, отвергнут изумрудный полумесяц. Всего не наденешь. Гений должен уметь ограничивать себя, а главное — уметь выбирать. Выбор — это душа поэзии. Марина уже сделала свой выбор. Я тоже. Все лишнее отвергнуто, оставлен алмазный мой венец. Торопясь к фонтану, я его готов надеть на свою плешивую голову. Марина — это моя душа перед решительным свиданием. Но где этот фонтан? Не в парке же Монсо, куда меня некогда звал сумасшедший скульптор. Я ошибся, думая, что на острове, омываемом теплым течением Гольфстрим, или, как его называли в старых гимназических учебниках, Гольфстрем, что мне нравится гораздо больше. Весна обычно является на глаза в феврале. Но был год дракона, в мире происходили ужасные события, войны, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, авиационные катастрофы, эпидемии гонконгского гриппа, внезапные смерти. Меня преследовали неудачи. Мерзкая старуха, баба-яга в докторском халате, сидевшая за письменным столом с тремя телефонами и аппаратом для измерения кровяного давления, даже не потрудилась меня исследовать. Она лишь слегка повернула узкое лицо к моей жене, окинула ее недобрым взглядом и категорически отказалась выдать справку о здоровье. А затем повернулась всем своим костлявым телом, пробормотав сквозь вставные зубы: «Это не ему, а вам хочется попутешествовать. Лично я не рекомендую». С этими словами она показала свою тощую спину. Я был настолько уверен в отличном состоянии своего здоровья, что, услышав роковой приговор врача, запрещавший нам лететь в страну вечной весны, сначала не поверил ушам, а потом едва не потерял сознание. Все вокруг меня сделалось, как при наступлении полного солнечного затмения. Если бы не клочок ваты, смоченный нашатырным спиртом, поднесенный к моим ноздрям чьей-то милосердной рукой, то я бы чего доброго хлопнулся в обморок. К счастью, затмение постепенно заканчивалось, и в прояснившейся комнате явилась добрая фея. Положила меня на клеенчатую лежанку, велела спустить штаны и как можно крепче поджать колени под живот. Фея была тоже в медицинском халате. но профессорском, более высокого ранга, белоснежно-накрахмаленном, из-под которого виднелись оборочки нарядного платья и стройные, элегантно обутые ноги. Чуть было не написал ножки, что было бы весьма бестактно по отношению к профессору.